страница 284, выступлением против утверждения, что христианство – устаревшая форма мировоззрения, Соловьев заслужил особое расположение церкви. В речи, произнесенной в домовой церкви Казанского университета 12 октября 1879 года перед панихидой по Сергею Михайловичу Соловьеву, преподобный Михаил Зефиров – специально отметил его работу «Прогресс и религия», переиначив ее название «Религия и прогресс». Сравните «Московские ведомости», 1879 год, номер 255 за 8 октября, номер 256 за 9 октября. Конец сноски. В наблюдениях он проводит сходную мысль – умственная развитость, соединенная с обширными познаниями, не исключает религиозного чувства. Герье довольно тонко подметил у Соловьева три инстинкта – государственность, религиозность, стремление к просвещению. «Русский курьер» за 1879 год, номер 41, 9 октября. В самом деле, общественно-политическое кредо Соловьева сводилось к идее сердечного согласия между государством и подданными. Все подданные должны честно служить государству, иметь высокий нравственный идеал в соответствии с требованиями христианской религии. Особенно важна роль чиновников, ученых-историков, учителей как воспитателей молодежи и народа в целом. В связи с проблемой воспитателей не мог не волновать Соловьева вопрос о белом духовенстве. В 29-м томе истории автор выступает против легкомысленного порицания и высмеивания алчности белого духовенства. Сам он объясняет и оправдывает этот порог бедностью и многосемейностью представителей белого духовенства, вынужденных жениться в ранней молодости. Соловьев, однако, сознавал, что защита авторитета белого духовенства имеет относительное значение, ибо для образованных прихожан священник с его семинарским образованием был и продолжал оставаться мужиком. Записка Соловьева о положении белого духовенства в начале XIX века. Очевидно, именно поэтому в первые ряды воспитателей он ставит не собственно духовенство, а верующих ученых и учителей. Их честность и просвещенность – залог выработки народом высокого нравственного идеала. В этой программе, как видим, полностью отсутствуют какие бы то ни было социальные требования. Соловьев 70-х годов был настроен критически к окружавшей его действительности – но критику эту он вел с консервативных позиций. Конструируемый им идеал просвещенного абсолютизма, служения всех сословий государству, морального самосовершенствования в рамках существующих экономических условий и христианской морали – исходил из отрицания прогрессивности полнокровного капиталистического развития. Соловьев ратовал не за буржуазно-демократическое обновление всего общественного и государственного строя, а за улучшенное, дополненное истинным просвещением, издание петровского абсолютизма. В екатерининском просвещенном абсолютизме его не устраивала свобода дворян от службы. В последние годы жизни Соловьев эволюционировал в своем либерализме явно вправо. Не случайно поэтому он сблизился с правой оппозицией правительству Александра II в лице наследника престола, хотя, разумеется, ни о каком тождестве взглядов и программ Соловьева и будущего императора Александра III речи быть не может. Сноска. В сочувственном письме, которое получила от него 13 ноября 1879 года Соловьева, вдова историка, цесаревич Александр характеризует Соловьева как человека добра и чести, верного сына России, горячо принимавшего к сердцу и в прошедших, и в настоящих судьбах ее все, что относится к ее славе, верно хранившего в душе своей святую веру и преданность церкви как драгоценнейший залог блага народного. Очевидно, это письмо было вызвано не только тем, что Соловьев был преподавателем при наследнике в 1866 году, но и их общением на идейно-политической почве в конце 70-х годов, о чем сообщает Всеволод Соловьев в 1859-61, 1862-63 годах. Сергей Михайлович Соловьев занимался с цесаревичем Николаем, который умер в 1865 году. Конец сноски. В 29-м томе, как и в предыдущих томах, изложение основано на базе богатого материала источников. Из документов отечественного происхождения, касающихся главным образом внутренней политики, Соловьев привлек к исследованию журналы Сената, именные и сенатские указы, синодские указы и определения, некоторые судебно-следственные дела, доклады и письма. Среди этих источников были опубликованы указы и определения, отдельные письма и записки Екатерины II, в частности, письма ее к московскому главнокомандующему князю Волконскому, ответы последнего. Кроме того, Соловьев использовал изданные Куломзином таблицы государственных доходов и расходов. Таблицы эти не были первоисточником в строгом смысле слова, являясь результатом обработки исследователем данных ведомостей и окладных книг.